Глава 17. Джеймс Аспид сочинял очередное примечание к собранию сочинений Падуба. На сей раз предметом его трудов являлась поэма «Духами вожденны» 1863 года. Аспид по старинке пользовался ручкой, более современными орудиями письма он так и не овладел. Пауле предстояло перенести его рукописный текст на мерцающий экранчик электронной пишущей машинки. В воздухе пахло металлом, пылью и еще почему-то горелым пластиком. Цитата. Падуб присутствовал по меньшей мере на двух сеансах в доме знаменитого медиума миссис Гелли Лис, которая в то время одна из немногих обладала способностью к материализации духов, в частности, погибших детей. Нередко духи прикасались руками к присутствовавшим. Миссис Лис ни разу не была уличена в мошенничестве. Позднейшие спириты почитают ее пионеркой в этой области. Смотри «Подмор. Современный спиритизм. 1902 год. Том 2. Страницы 134-139». Хотя поэт отправлялся на эти сеансы, несомненно, движимый скорее научной любознательностью, нежели надеждой «поверить увиденному», он фиксирует действия медиума не просто с презрением к крючкотворству на ниве душевной, но и с отчетливой боязливой неприязнью. Он также проводит неявную параллель между деятельностью медиума, ложным, вымышленным вызыванием мертвых из небытия и собственными поэтическими опытами. Выразительное, расцвеченное яркими красками воображение биографа, описание этих встреч Падуба с миром духов — содержится в работе М. Собрайла «Великий чревовещатель», страницы с 340 по 344. Можно также отметить любопытный выпад против Падуба со стороны феминисток, связанный с заглавием поэмы. Статья доктора Роанны Уикера в журнале «Чародеек» за март 1983 года. Доктор Уикер критикует Падуба за выбор заглавия, так как оно, по ее мнению, жестоко и несправедливо трактует женские интуитивные поступки героини, произносящей драматический монолог, Сибиллы Илс, неявная анаграмма фамилии Лис. «Духами вожденны» есть не что иное, как цитата из стихотворения Джона Донна «Алхимия любви». «Не честь найти у женщин разума нетленно. Прелестны суть они лишь духами вожденны». Конец цитаты. Аспид перечел написанное и вычеркнул прилагательное «любопытное» перед словом «выпад». Потом задумался, не убрать ли оборот расцвеченное яркими красками воображение биографа, относящееся к собрайловскому описанию сеансов. Все эти избыточные прилагательные обороты несут отпечаток его собственных субъективных взглядов и, следовательно, не нужны. Может быть, удалить ссылки на Собрайла и доктора Уикера целиком? Такая участь постигла большинство его писаний. Мысли укладывались на бумагу, затем обезличивались и, наконец, удалялись вовсе. Раздумья о том, вымарывать или нет, занимали львиную долю времени. Решение обычно принималось в пользу вычеркивания. Кто-то, одетый в светлое, стремительно проскользнул от двери вдоль стола и, завернувший за его уголок, без приглашения уселся на край поближе к Аспицу. То был Фергус Вулф. Он с откровенным любопытством норовил разглядеть, что там пишет Аспиц. Аспиц прикрыл листок рукой. «Почему вы не на воздухе, профессор? Сегодня прекрасная солнечная погода». «Охотно верю. Но издательству Оксфордского университета нет дела до погоды. Что вам угодно?» «Вообще-то я ищу у Роланда Митчелла. Он в отпуске. Попросил недельку за свой счет. Имеет право. Сколько могу помнить, он еще ни разу не брал отпуска». «Он не сказал, куда направляется?» «Отнюдь. То есть вроде куда-то на север. Он не слишком распространялся». «А Вэлл поехала вместе с ним?» «Вероятно». «Как поживает его последнее открытие? Дало результаты?» «Какое открытие?» «Где-то перед Рождеством он расхаживал такой важный, изъяснялся обиняками. По-моему, отыскал какое-то загадочное письмо или документ. Так мне показалось. Или я что-то путаю? Не могу припомнить ничего в этом роде. Разве что заметки Падуба, которые Роланд нашел в томике Вику. Но там, увы, ровным счетом ничего выдающегося. Банальные выписки, цитаты. Нет, это что-то другое, совсем не банальное. Что-то связанное с Кристобаль Ламот. Роланд был в возбуждении. Я направил его в Линкольн, к Мод Бейли. Феминистки не слишком жалуют Падуба. И она приезжала сюда. Мод Бейли. Кое-кто ее здесь видел. Ничего такого связанного с Ламот мне в голову не приходит. А вот Роланду что-то пришло в голову. Хотя, может, все закончилось впустую, иначе бы он вам, наверное, рассказал. Пожалуй. Ладно, спасибо. Вэл ела кукурузные хлопья с молоком. Дома она редко ела что-либо, кроме хлопьев. Они были легкие, приятные, даже какие-то успокаивающие. Правда, на второй или третий день они начинали казаться хлебной ватой. В заветном садике ползучие розы ложились на каменные ступени, ярко цвели тигровые лилии и ромашки цветочных бордюров. В Лондоне была жара. Как же Вэл хотелось оказаться в эту пору где-нибудь еще подальше от пыли, от запаха кошачьей мочи с потолка. Прозвенел дверной колокольчик, дверь отворилась. Вэл подняла глаза от тарелки, ожидая, быть может, Эвана Макентайра с приглашением на ужин. На пороге стоял Фергус Волф. «Приветствую, дорогуша. Нельзя ли повидать Роланда?» «Нельзя, он в отъезде». «Какая жалость. Позвольте войти». «И где же именно Роланд пребывает?» «Где-то в Йоркшире или в Ланкашире или в Камберленде». Аспиц послал его в какую-то местную библиотеку взглянуть на некую книгу. Роланд не сообщил мне подробностей. «А он, случайно, не оставил какой-нибудь телефон? Мне нужно с ним срочно связаться». «Вроде бы хотел оставить. Меня не было дома, когда он уезжал. Похоже, он забыл оставить этот телефон. Или я не нашла, куда он его записал, и звонков от него никаких не было. Он должен вернуться в среду». «Ага, понимаю». Фергус присел на старую софу и воззрился на неровные разводы на потолке, напоминавшие заливы и полуострова старинной выцветшей карты. «А вас, случайно, не удивляет, милая красавица, что он вам ни разу не позвонил?» «Я в последнее время была с ним немного сурова». «Понимаю». «Не знаю, Фергус, что вы там себе понимаете. Вы всегда склонны все домысливать. А что вообще стряслось? Что за срочность?» «Видите ли, вы часом не знаете, где Мод Бейли?» «Ага, понимаю», — сказала теперь уже Вэл. Наступило молчание. Наконец Вэл спросила. «А вы-то сами как считаете, где ей быть?» «Если б я знал. Что-то происходит, а я не в курсе. Хоть убей». «Ну ничего, я скоро докопаюсь». Она ему сюда звонила, раза два. Но я ее оборвала довольно резко, поэтому не знаю, что она хотела сказать. «Жаль. Разведать бы, что происходит». «Может, это как-то связано с Генри Рандольфом?» «Как пить дать?» «Ну и к Мот это имеет отношение. Мот ужасающая женщина». «Они куда-то ездили вместе в рождественскую неделю, какое-то совместное исследование». «А вы имеете в виду, он ездил к ней в Линкольн?» «Я уж теперь точно не упомню. Вроде бы они отправились куда-то вдвоем изучать какую-то рукопись. Честно, я давно потеряла интерес ко всем этим подстрочным примечаниям, ко всем этим дохлым письмам от разных 100 лет как дохлых людей. Ах, он, видите ли, в 1800 каком-то году написал, что опоздал на поезд. Ах, он, видите ли, в 1000 каком-то году выступил за биль об авторских правах. Тьфу, какая ересь! И есть ведь желающие проводить свою единственную, драгоценную жизнь в затхлом подвале Британского музея. Да там воняет так же, как у нашей старухи-хозяйки наверху в ее кошатнике. Но кому придет в голову провести жизнь среди кошачьего санья, читая меню прошлого века? «Думаю, что никому», — веско ответил Фергус. «У них смот другие планы. Они хотят проводить свою жизнь в роскошных гостиницах на международных конференциях. А уж меню там самое, что ни на есть современное. Вы не догадались поинтересоваться, что именно за рукопись они изучают?» «Он не рассказывает. Знает, что мне это все до лампочки». «Стало быть, вы точно не знаете, куда они ездили?» «Телефонный номер в тот раз он оставил. На случай всяких катаклизмов. Если квартира сгорит, или если у меня будет нечем заплатить за газ. Правда, в этом случае от Роланда все равно никакого проку. Жизнь так устроена, что одни должны зарабатывать деньги при разных гениальных предпринимателях, а другие люди — нет. Сдается мне, дорогуша, эта таинственная история сулит таки денежки. Вы, наверное, уже выкинули тот телефонный номер, или он где-то сохранился?» Вэлл вышла в прихожую, где практически на полу, на кипе газет и прочих бумаг, весьма неустойчиво стоял телефон. Чего тут только не было. Старые литературные приложения к газете «Таймс», счета из книжного магазина, рекламные карточки с телефонами круглосуточной службы такси, вкладыши с предложениями приобрести со скидкой новейший кодек-зеркалку, приглашение на встречу выпускников университета и на какое-то мероприятие в Институте современного искусства. Вэлл, по-видимому, знала, что ищет. Несколько мгновений спустя она вытянула из стопки счет из ресторанчика «Лучшая индийская кухня, еда на вынос» и, перевернув его уверенной рукой, нашла на обороте телефонный номер. Кого спрашивать не указано. Ее почерком приписка «Роланд в Линкольне». Вэлл протянул листок Фергусу. «Это, может быть, телефон Мот?» «Нет, что-что, а номер Мот я помню. Вы не позволите записать?» «Валяйте. И что вы будете теперь делать?» «Не знаю. Просто попытаюсь выяснить, что происходит». «А если дело в одной Мот?» «Тем более. Ее судьба меня очень заботит. Я хочу, чтобы Мот была счастлива». «А вдруг она уже счастлива? С Роландом?» «Ни в коем разе. Он совсем не ее типаж. Перчика в нем не хватает. Или вы не согласны?» «Как знать. По крайней мере, я ему не в радость. Да и он вам не очень-то в радость, судя по вашему виду. Забудьте вы о Роланде. Сходите с кем-нибудь в ресторан, развейтесь». «А что? Почему бы и нет?» «Вот именно». «Алло, Бейли у аппарата». «Бейли?» «Бейли слушает. Это доктор Хэтли?» «Нет, это приятель Роланда Митчелла. Он работал у вас зимой. Я подумал, может, вы знаете?» «Не имею ни малейшего понятия». «А он к вам еще приедет?» «Не думаю. Нет. Конечно, не приедет. Вы не могли бы освободить линию? Нам должен позвонить доктор». «Простите, что потревожил. А доктора Бейли вы в последнее время не видели? Мод Бейли?» «Нет, и вряд ли увижу. Мы хотим покоя. До свидания. Скажите, а их работа, насколько она была успешна?» «Вы о чем?» «А, да, сочинительница сказок и стишков про фей. Не знаю, что это за работа. Но им у нас понравилось. Больше ничего не знаю. Я не хочу, чтобы меня беспокоили. Я очень занят. Моя жена плохо себя чувствует. Очень плохо, понимаете? Пожалуйста, освободите линию». «Сочинительница стишков — это Кристобель Ламот, да?» «Я не знаю, что вы там вынюхиваете, но я вам приказываю, немедленно положите трубку. Если вы сию же секунду...» «Послушайте, идиот вы этакий, моей жене плохо, я хочу вызвать доктора. До свидания». «Можно я вам позвоню потом?» «Не стоит трудиться. «До свидания!» «До свидания!» Мортимер Собрайл только что отзавтракал во французском ресторане «Лес Карго» с Гильдебрандом Падубом, старшим сыном Томаса, лорда Падуба, который являлся прямым потомком одного из кузенов поэта, а именно кузена, пожалованного в дворянстве при премьер-министре Гладстоне. Лорд Падуб, ярый приверженец методистской церкви, находился в весьма преклонных летах и не в лучшем здравии. С Собрайлом он был вежлив и не более того. Он предпочитал аспица, чей мрачноватый нрав и чисто шотландская сухость пришлись ему по душе. Отличаясь патриотизмом, он поместил все принадлежавшие ему рукописи Падуба на хранение в британскую библиотеку. Его сын Гильдебранд был рыжеватый, лысеющий мужчина лет 40 с небольшим, довольно жизнерадостный, но несколько пустоватый. В свое время он с грехом пополам окончил Оксфорд по специальности английский язык и литература и с тех пор работал на различных малозначительных должностях в туристских фирмах, в издательствах, выпускающих книги по садоводству, в Национальном попечительском фонде культуры. Собрайл порой приглашал его на завтрак или на обед и успел выяснить, что в Гильдебранде дремали актерские амбиции. У них возникла некая идея полукоммерческого, полуфантастического свойства. Совершить мощное лекционное турне по американским университетам. Гильдебранд с помощью подлинных реликвий Рандольфа Генри Падуба, а также слайдов и собственного артистичного рассказа, будет погружать слушателей в атмосферу английского общества времен поэта. Вот и нынче Гильдебранд вновь посетовал, что его денежные запасы подходят к концу и что ему нужен новый источник доходов. Собрайл справился о здоровье лорда Падуба и услышал в ответ, что оно весьма ненадежно. Поглощая Макгэ Дюканах, Тюрбой, маленькие, новенькие, будто только сейчас выдернутые из земли репки, немного поговорили о том, в каких именно университетах лучше всего выступить и каковы могут быть размеры гонорара. Примечание. Макгэ Дюканах. Блюдо из утиной грудки. Тюрбо. Род Камбалы. Французский. Усердно расправляясь с пищей, Собрайл, как всегда, немного побледнел, а Гильдебранд, напротив, раскраснелся. В воображении Гильдебранда возникла радужная картина. Несколько тысяч молодых американцев прилежно внемлют его вдохновенному рассказу. Собрайл воображал иное. К нему в новые стеклянные шкафчики стентовской коллекции наконец-то придут сокровища, которыми он прежде любовался, вздыхая безнадежно. Письмо поэту от Ее Величества, походный письменный столик, сопровождавший Рандольфа Генри в его путешествиях, и, наконец, заветная, испещренная кляксами тетрадь черновиков цикла «Аск Эмбли». Эти семейные реликвии лорд Падуб не сдал в музей, а выставил для обозрения в гостиной родового поместья в Лэдбери. Проводив Гильдебранда до такси, Собрайл отправился пешком через Сохо, походя взглядывая на зазывные витрины и парадные, даже в дневную пору ярко подсвеченные. «Стриптиз Варьете, агентство моделей». Требуются девушки до 25, секс живьем без передышки, заходи, не пожалеешь, первый урок со скидкой. Пристрастия Собрайла в этой области были достаточно узкими и своеобразными. В своем элегантном черном костюме он тенью скользил мимо окон, то здесь, то там, вкушая призрачный запах изысканной стряпни дорогого вина. Вот он приостановился на мгновение. В глубине одной из витрин ему почудился какой-то дивный промельк плоти. Нечто угловато-белое, пронзительное. Значит, оно все-таки водится там, внутри. И хотя оно тут же заслонилось иным, слишком крупным, обыденным и грудастым, для Собрайла, обитавшего в мире полуявных вещей, скрытно вспыхивающих озарений, и намека было довольно. И все-таки... Нет, он не станет заходить внутрь, он пойдет к себе обратно в гостиницу. «Профессор Собрайл!» — раздался сзади чей-то голос. Собрайл обернулся. «Здравствуйте! Вы меня помните? Я Фергус Вулф. Я к вам как-то подошел после вашего доклада об установлении личности рассказчиков по имени Падуба Чидиок Тичборн. Ваша догадка и ваши дедуктивные построения были поистине великолепны. Я с вами полностью согласен. Повествование ведется от лица палача». «Да-да, припоминаю. Мы с вами познакомились на том семинаре. А я только что имел честь завтракать сыном нынешнего лорда Падуба, Гильдебрандом Падубом. Гильдебранд любезно согласился выступить у нас в университете Роберта Дейла Оуэна с рассказом о тех рукописях Падуба, которые еще хранятся у них в семье. Кстати, рукопись Чидиока Тичборна уже перекочевала в британскую библиотеку. Да-с. Что делать? Вы, случайно, не в ту сторону направляетесь? Вы позволите мне немного пройтись с вами?» «Конечно, буду рад компании». «Знаете, профессор, меня очень заинтересовали сведения о том, что, возможно, существует связь между Падубом и Кристобаль Ламот». «Ламот? Ах, да, автор «Мелюзины». Осенью 79-го года у нас в университете состоялась конференция отпетых феминисток. Они грозили, что не покинут здание, пока я не включу в мой курс поэзии 19 века вместо «Королевских идиллий» или «Рагнарёка» эту самую «Мелюзину». Университетское начальство раскисло и согласилось. К счастью, свои права на «Мелюзину» заявил факультет исследований женской культуры. Это нас освободило от всяких обязательств, и мы благополучно восстановили «Рагнарёк». Вот и вся связь. Больше ничего не припомню. А мне казалось, всплыли какие-то письма. Сомневаюсь, первый раз слышу. Хотя я знаю о Кристобаль Ламот что-то еще. Вертится в голове. Нет, не могу вспомнить. Роланд Митчелл сделал некую находку. Собрайл остановился на тротуаре Грик-стрит так внезапно, что двое китайцев, шедших следом, чуть не уткнулись ему в спину. «Находку? Какую находку?» «Я сам точно не знаю. Пока не знаю. Но, судя по поведению Роланда, это находка большой важности». «Аспиц в курсе?» «Кажется, нет». «Доктор Вулф, вы меня заинтриговали». «К этому я и стремился, уважаемый профессор. Позвольте пригласить вас на чашечку кофе вон в то заведение».